Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 21 февраля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. По предварительным данным, за конституционные поправки проголосовали 87,6%. Чаепитие в Степанакерте не состоялось. Информация пресс-службы Минобороны НКР. Итак, подробности новостного блока. Вчера в Нагорно-Карабахской республике прошел референдум по конституционным реформам. В голосовании приняли участие 79 314 граждан или более 76% избирателей. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия Нагорно-Карабахской республики. По предварительным данным, за конституционные поправки проголосовали 69 540 избирателей или 87,6%, против 7686 или 9,7%, признаны недействительными 2,8% бюллетеней. Напомним, что новая конституция предполагает переход к президентской модели правления. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. За ходом референдума по Конституции Республики Арцах следили более 100 международных наблюдателей, приехавшие из различных стран мира в Арцах. Мы встретились и поговорили с представителем Германии Йоханом Шмидтом. Мы поинтересовались, проходят ли в Германии референдумы. Мы не организуем референдумы на национальном уровне. Это по определенным причинам. Это наш парламент, который играет решающую роль. Есть некоторые политики в Германии, которые предлагают изменить нашу конституцию и дать населению возможность также выразить мнение сквозь референдум. Из-за того, что произошло в прошлом, мы очень осторожны, мы думаем, что депутаты, они должны играть решающую роль, чтобы как можно выразить мнение населения. Что касается нашего референдума по Конституции Арцаха, мой собеседник ответил на вопрос, начав с референдума 1991 года. Вы организовали референдум в 1991 году, вы организовали референдум в 2006 году. Первый раз, по-моему, это было очень важно, чтобы дать населению возможность выразить мнение о создании Конституции, когда вы приняли, по-моему, это было также очень важно. И по определенным причинам, я думаю, это было также интересное решение еще раз дать населению возможность выразить мнение о фундаментальных изменениях вашей Конституции. А именно после того, что произошло в прошлом году, вы заинтересованы укрепить исполнительную власть с одной стороны, с другой стороны развивать как можно ваше общество и дать обществу возможность выразить мнение. И поэтому, если государство, которое сильно критикует проведение такого референдума, что они считают нелегальным, либо-либо, если вы заинтересованы, значит, дать населению возможность выразить мнение, население должно участвовать активно в политической жизни. Мы на Западе, мы всегда боимся, называется, как черных дыр. Поэтому это гораздо лучше располагать территории, на которые население участвует активно в политической жизни. У вас есть негосударственные организации, у вас есть, как вы правильно сказали, возможность использовать референдумы, у вас есть парламент, значит, есть различные ветви властных структур. Если вы принимаете решение по определенным причинам организовать переход в президентский режим, это ваше решение соответствует международным стандартам, и поэтому я думаю, я очень любопытен результата. Я надеюсь, что, как в прошлом, больше, чем 80% будет участвовать. А вы уже успели побывать на участках? Да. Какие впечатления у вас сложились? Проходят профессионально. Они нам дали возможность следить за голосованием. Они дали ответы. Здесь, в Степанакерте, мы посетили 4 избирательные участков и в Аскаране, и мы продолжаем сразу. Вчера представитель наблюдатель миссии из Германии имел возможность встретиться с президентом Республики Арцах Баку Саакяном. Об этом он сказал. Я прервал наблюдение, потому что я получил возможность общаться с вашим президентом. Это было очень полезно, потому что он заинтересован в контактах также с немецкой экономикой, и он заинтересован ссылаться также на тех, которые интересуются развитием здесь, в Карабахе. Не так легко привлечь внимание инвесторов, инвестировать здесь. Но есть представитель Карабаха в Германии. Он должен также работать, чтобы развивать некоторые проекты. Информация пресс-службы Минобороны НКР. 20 февраля и в ночь на 21 февраля на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск вооруженные силы Азербайджана и стрелкового оружия различного калибра, в том числе снайперских винтовок, нарушили режим прекращения огня около 75 раз. За указанный период противник произвел в направлении армянских позиций свыше 900 выстрелов. На восточном и северо-восточном участках линии соприкосновения вооруженные силы Азербайджана активно применяли снайперские винтовки. Подразделения армии обороны НКР сохраняют полноценный контроль на передовой, продолжая осуществлять надежную оборону боевых позиций, говорится в сообщении. В Азербайджане некоторые все еще питают иллюзии, будто сосредоточенная на выборах Армения будет очень занята, соответственно, уязвима. Руководствуясь подобными пустыми иллюзиями, противник, возможно, попытается прибегнуть к новым провокациям, заявил президент Армении Серж Саркисян, выступая на съезде Армянского союза добровольцев Еркрапа в Ереване. Президент отметил, что официальный Баку, как любитель имеющих недельную жизнь пустых пиар-акций посредством пускание огромных сумм на ветер, недавно назвал вопрос Арцаха внутренним делом Азербайджана. К сожалению, память у людей коротка. Именно подобное мышление, лишенное всяких правовых и моральных оснований, в свое время привело к обострению конфликта и войне, став причиной многочисленных неуместных жертв и мучений, в первую очередь для народа Азербайджана. Мы, говорю со всей искренностью, не желаем страдания Азербайджану, но никому не позволим мечтать о страданиях нашего народа, заявил президент Армении. Глава государства отметил, что карабахская проблема – это дело всей армянской нации. Судить в этом вопросе может только все армянство, и как решить народ, таковым будет и будущее Арцаха. Все возможные провокации встретит адекватный контрудар. Политика, зиждущаяся на иллюзиях, не имеет и не может иметь будущего. Доказательства – опыт минувших лет, отметил Серж Саркисян. Обращаясь к участникам съезда, президент заявил: «Как всегда, призываю хранить порох сухим, поскольку наша борьба все еще продолжается». Конституционный референдум в НКР не сможет повлиять на переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ. Такое мнение выразили в Департаменте информации и печати МИД Российской Федерации. Мы не признаем Нагорный Карабах в качестве независимого государства. Исходим из того, что его статус должен быть определен путем политических переговоров в рамках Минского процесса, сказали в Департаменте, передают РИА Новости. При этом не считаем, что ход мирного решения мог бы зависеть от проведения упомянутого конституционного референдума, заключили в МИД, отвечая на просьбу прокомментировать референдум в НКР. Конституционный референдум не определяет статуса Нагорного Карабаха. Об этом написал на своей странице в Твиттер заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян. Статус Арцаха определен референдумом о независимости, а конституционный референдум является его продолжением, отметил он. Напомним, что сопредседатель Минской группы ОБСЕ и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик после встречи с главами МИД Армении и Азербайджана Эдвардом Налбандяном и Эльмаром Мамедьяровым в Мюнхене заявили о том, что они не признают результатов референдума 20 февраля в Нагорном Карабахе как влияющие на его правовой статус. И о погоде. В среду 22 февраля на территории НКР ожидается ясная погода, без осадков, ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха составит минус 2 плюс 2 ночью, днем 7-12 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.